Эпилог. Со свадьбой решили не тянуть. Да и не было в этом никакого смысла. Когда идет политическая торговля, как мне объяснил Клаус, между влиятельными людьми и группами за общие и раздельные финансовые потоки, объединение бизнесов, привилегий, приданной в конце концов — это одно. С меня же, кроме моей рыжей гривы, даже взять нечего. Единственное, на чем настоял мой жених, это на брачном договоре, в котором прописано, что если он случайно вытянет мою силу, я получаю немалую компенсацию. Это, разумеется, маловероятно, и я верю, он сделает все возможное, чтобы не превратить меня в батарейку. Кроме того, это неприлично — подпитываться собственной женой. Одно дело — любовница, фаворитка или просто интрижка на стороне, другое — официальная жена и мать будущих детей. Второй момент брачного договора. Я принимаю подаренные его величеством земли. Да, мне Клаус рассказал про императорскую аферу. Оказывается, Теодор IV Морентино действительно чувствовал себя виноватым, что не смог сохранить состояние Сорано, хотя и действовал из благих побуждений. Кто же знал, что убивает светлых не неведомая могущественная организация, которая может отследить движение финансовых потоков, а сошедшая с ума одиночка? Но в итоге приняла я только земли. От денег отказалась наотрез, благо теперь я вряд ли буду считать копейки. Поместье же пойдет в качестве наследства старшей дочери, если таковая появится, или младшему сыну. Вот такой изворотливый и все продумывающий наперед у нас император. Что ж, такие документы не грех и подписать, тем более, что они целиком и полностью в мою пользу. Через день после объявления итогов отбора прошел бал, посвященный нашей помолвке. Оказывается, его готовили заранее, ведь не так уж и важно, кто победит, главное сам факт, что невеста будет. А на приглашениях имена будущих супругов появились только после завершения конкурса. Магия? Так вот. Бал мне запомнился только калейдоскопом лиц, которые я была не в состоянии различить, да твердой рукой Клауса, что почти постоянно меня поддерживала. Ведь стоило только на секунду отпустить, и на мою несчастную полуобморочную тушку слетали стервятники. Такое ощущение, что они прощупывали, пытались определить границы и степень моей наивности и сообразительности. Были даже некие намеки на сотрудничество, но я не придала им особого значения. Думаю, серьезные подходы будут позже, когда опытные игроки определят, с кем имеют дело и как на меня можно воздействовать. Это не я придумала, это тоже Клаус сказал. Как ни странно, но до свадьбы мы довольно много общались. Я жила во дворце, потому что жить в имении лорд-канцлера было бы неприлично. Жених же во дворце работал, так что все обеды и ужины, если они не были деловыми, мы проводили вместе. За это время у меня только выросла уверенность, что меня выбрал в жены лучший мужчина на свете. Он сильный, умный, смелый, твердый, как скала, за которую не страшно спрятаться в шторм. Но в то же время он открывался для меня с новой стороны. Веселый, общительный, верный друг и соратник, патологически честен, хоть это и мало вяжется с его работой, а она не сахар. Каждый раз, когда у него на лбу залегала глубокая морщина, когда он хмурился, когда случалось что-то неприятное или серьезное, я просто старалась быть рядом, поддерживать, ободрять. Мне кажется, именно так должна поступать хорошая жена, быть тылом своего мужа. Но и он в ответ старался быть тем плечом, на который я могу опереться. Уже нанят преподаватель по развитию магии, с которым я буду заниматься для поступления в Императорскую академию целительства. Да, Клаус не забыл мою мечту, и это безумно приятно, что устроил все без проблем и напоминаний. А еще мы, как подростки, обнимались и целовались по углам, когда никто не видит. Наверное, с точки зрения взрослого мужчины это выглядело странно, но мне нравилось, да и он, судя по всему, не возражал. Безумие, но я больше не могу жить без его рук и губ. Даже готова плевать на правила и мнения высокородных матрон и пойти дальше. Куда дальше? Ну, это я, вероятно, узнаю уже сегодня, первую брачную ночь. Ведь Клаусу хватило выдержки и так-то не поддаться и не воспользоваться моей неопытностью и горячностью. Готова? В комнату, где надо мной колдовала целая команда специалистов, влетела запыхавшаяся Анна. Еще чуть-чуть, и сестрички Пелестро так достанут шафера, что он сбежит. «За своего Томасу беспокоишься?» — фыркнула я. Клаусу показалось, что делать шафером своего подчиненного лорда Коронеру неправильно, хоть они и близкие друзья, так что эту роль взял на себя теперь уже официальный жених подруги. «Еще немного, и они его разорвут. А Дерек где?» Сказал, что пока не будет вмешиваться, но если Ларри захочет, то он ей готов помочь за скромную цену. Согласие стать его женой. «Вот интриган!» — развеселилась я. Но в целом лорда Коронеру я понимала. Предложение Лориане он сделал уже 2 недели назад, но та все еще не ответила. И нет, дело не в лорде Пелестру, который почему-то считает такой брак мезальянсом, хотя семья жениха тоже довольно влиятельна. Просто Ларри решила его помучить и согласиться только после завершения своего проекта по созданию идентификаторов для детей-сирот. Клаус надеется, что это существенно снизит количество проданных людей и усложнит жизнь торговцам живым товаром. Благо, там все почти готово, и скоро Дерек получит свое «да» на блюдечке. «Все, Лети, пора идти. Не заставляй всех ждать». «О, богиня!» — прошептала я, встала. Ноги ватные, руки мелко и противно дрожат, сердце в груди отбивает барабанную дробь, отдающуюся набатом в ушах. В глазах все мутится. «Так, не смей падать в обморок. Потом лучше на руки лорду Морентину упадешь». Я постаралась взять себя в руки и выпрямилась. Нацепила тоже слегка подрагивающую улыбку. Мы вышли из комнаты, за дверями которой уже ждал почетный эскорт гвардейцев императора. Почему-то было чувство, что они меня не охраняют от неприятностей, а стерегут, чтобы не сбежала. Хихикнула. Анна недоуменно вздернула бровь, но промолчала. А уже через минуту унеслась, чтобы успеть присоединиться к подружкам невесты, Альберте и Лориане. Я же в своем насыщенно зеленом, расшитом изумрудами платье до пола с огромным шлейфом, прошла через внутренний двор прямо к находящемуся здесь, во дворце, главному храму богини Луны. У входа нас встречала толпа из репортеров, зевак и челяди, которой по рангу не положено присутствовать на свадебной церемонии императорской фамилии. Почетный эскорт взял меня в более плотное кольцо, не подпуская слишком близко особенно любопытных. Медленно, чтобы не наступить на тяжеленное платье и не споткнуться о ступеньки, я поднялась по лестнице и сделала последний и решительный шаг. Привыкнув к слабому освещению храма, я смогла разглядеть Клауса, стоящего перед жертвенником богини. Он приковывал взгляды, великолепный, статный, мужественный, в своем парадном мундире в цвете императорского дома, темно-синим. Лицо серьезное, словно высеченное из камня, но я заметила, как потеплели его глаза, когда он увидел меня, как зажглось в них восхищение и что-то еще, чему я не знаю названия. Я, высоко подняв голову и гордо расправив плечи, шла сквозь ряды скамеек, занятых самыми богатыми, известными, влиятельными, и видела только его. Улыбнулась. Он улыбнулся в ответ и подал руку, помогая взойти на пьедестал. Стоило только заглянуть в его глаза, и я растворилась в огне, который там плескался. «Ты великолепна», — шепнул он так, чтобы услышала только я. «Ты тоже», — улыбнулась в ответ и замерла в ожидании. В нашей традиции нет каких-то брачных обещаний или заверений в любви до гроба. Есть магическая клятва быть вместе, чтобы ни случилось. Такие браки нерасторжимы. Мужчина поднял мою руку над алтарем. «Едины навеки перед ликом луны!» Громко, чтобы в каждом уголке храма было слышно, продекламировал он. «Едины навеки перед ликом луны!» — вторил я. Шафер подал Клаусу ритуальный кинжал, а я, стараясь не коситься на острие, посмотрела в глаза мужу. Тот ответил успокоительным взглядом. Резкая, но не очень сильная боль, и мою ладонь перечеркивает неглубокая царапина. Больше страшно, чем действительно неприятно. Мой мужчина тоже разрезал себе руку, и мы прижали ладони, переплели пальцы. Тоненькая струйка крови, наполненная магией ритуала, стекла на жертвенный алтарь, собралась в замысловатый узор брачного единения и вспыхнула золотым пламенем. Все, теперь мы женаты. Клаус наклоняется и целует меня у всех на глазах, а его тихий шепот «люблю тебя» тонет в веселом гвалте и поздравлениях людей. «Люблю тебя» — уже увереннее произносит он, оторвавшись от моих губ. «Я тоже тебя люблю», — отвечаю в унисон. «Это как дышать. Один вздох на двоих, одна нежность». Одно пламя, одна жизнь. Конец книги. Читала Ксения Широкая.